Часть первая, глава седьмая. Библиотека помещалась в каменном домике, стоявшем в глубине большого двора. На первом этаже выдавались книги, а весь второй этаж занимал читальный зал. Наташа Посельская деловой походкой пересекла двор и вошла в библиотеку. В коридоре девушка в синей форменной блузе Союза молодежи, забравшись на стул, прикалывала к стене объявление. Оно оповещало читателей, что с 1 по 5 число библиотека будет закрыта по случаю инвентаризации книжного фонда. Кнопки были плохие, гнулись, вдобавок девушке было неудобно действовать одной рукой. «Можно вам помочь?» Наташа положила на пол свой маленький портфельчик и подхватила сползавшую со стены объявление. Вдвоем они справились быстро. Девушка соскочила со стула. «Спасибо за помощь». «Не стоит, но теперь помогите вы мне. Мне нужно увидеть вашу сотрудницу, Ренату Целлер». «О, вам не повезло. Она уже третий день не выходит на работу. Мы думаем, что она заболела. А вы не знаете ее домашний адрес? Пройдите к директрисе. Третья дверь направо». Посельская постучала в дверь и услышала басовитое «пожалуйста». Директриса, пожилая женщина со смешными усиками, кисточкой возле уголков рта, внимательно смотрела на вошедшую. «Прошу извинить меня», — Наташа виновато улыбнулась, «тем более, что я беспокою вас совсем не по служебному делу. Вы не можете мне дать новый домашний адрес Ренаты Целлер? Я ее школьная подруга, а сейчас приехала из Лейпцига. Она писала мне, чтобы я пришла сюда, а оказывается, она заболела». Директриса молча вынула из стола клеенчатую тетрадь и отыскала в ней нужную страницу. «Запишите. Улица Мириц, дом 3, квартира 7». «Большое спасибо». Наташа спрятала адрес в портфель. «Передайте, пожалуйста, Ренате Целлер, что мы обеспокоены ее отсутствием», — сказала директриса. «Это так не кстати. Мы накануне инвентаризации. Попросите ее сообщить мне, сможет ли она выйти на работу к 1 числу». «Обязательно все передам. Если она больна, я сама вам позвоню». Наташа записала номер телефона директрисы и, еще раз поблагодарив ее, ушла. Улица Мюриц начиналась возле парка. Наташа, запоминая все, что попадалось ей на пути, медленно прошла мимо дома номер 3 и направилась в парк. Присев на скамейку, откуда был виден дом, она задумалась. Да, заходить туда, пожалуй, нельзя. Сама Рената Целлер, судя по всему, скрылась, но в квартире могут остаться ее соучастники. И даже умело мотивированное появление Наташи у настороженных людей может вызвать подозрение. Первичные данные об этой квартире лучше получить с помощью активистов из уличного комитета. Наташа из автомата позвонила к себе в отдел, вернулась в парк на ту же скамейку и продолжала наблюдать за улицей Мориц и домом номер 3. Конечно, досадно, что возникла эта затяжка. Проще было бы сейчас зайти в квартиру, где жила Рената Целлер, и тут же выяснить все, что нужно. Но Наташа помнила, как полковник Семин, отчитывая ее за один опрометчивый шаг, сказал: «В нашем деле почти, как правило, проще не значит лучше». По-разному приходят люди в разведку. Наташа пришла так. По окончании института иностранных языков она получила назначение в Германию, в советские войска. Здесь ее направили переводчицей в разведывательное управление. В отделе, к которому ее прикомандировали, вскоре заметили, что переводчица обладает живым и острым умом. Она быстро освоилась с новой работой и, в отличие от других переводчиков, выполняла свои обязанности не оставаясь пассивной к сути дела. Как-то само собой вышло, что работавшие с ее помощью сотрудники стали с ней советоваться, а потом и давать ей несложные поручения, которые она быстро и хорошо выполняла. Через год Наташа стала оперативным работником и уже не представляла себе, что у нее могла быть какая-нибудь другая профессия. Во время того же неприятного разговора полковник Семин сказал ей: «Холодный чиновник в нашем деле нетерпим. Каждый должен быть страстно влюблен в свое дело, должен любить его больше всего на свете, больше собственной жизни. Но при этом ум у него должен оставаться предельно холодным. Первое качество у вас, насколько мне известно, есть, а второго нет. Будем надеяться, что это придет с опытом. А если не придет...» — полковник сделал движение рукой, будто смахнул со стола пыль. — «Уйдете от нас вы». Наташа, наверное, на всю жизнь запомнила эти слова и это небрежное движение руки полковника.